Глава 19. Дилемма политики сдерживания. Корейская война. На страницах 426 по 443. Соединенные Штаты не вернули ребят домой, как ожидал Рузвельт. Вместо этого у Америки нашлось множество неотложных дел, в частности в Европе, где она учреждала установления и программы, чтобы не допустить советских вторжений и оказывать везде, где только можно, давление на советскую сферу влияния. В течение 3 лет политика сдерживания срабатывала, как и было задумано. Атлантический союз служил укрепленной крепостью, защищающей от советской экспансии, а план Маршалла укреплял Западную Европу экономически и социально. Греко-турецкая программа помощи защитила Восточное Средиземноморье, а Берлинский воздушный мост показал, что демократические страны готовы пойти на риск войны, чтобы отразить угрозу своим зафиксированным правам. В каждом из этих случаев Советский Союз шел на попятный, не решаясь на прямое противостояние Соединенным Штатам. Страница 427. Но у теории сдерживания был крупный недостаток, вынуждавший американских руководителей действовать, исходя из 2 ошибочных предположений, что вызовы будут носить столь же недвусмысленный характер, как и во время Второй мировой войны, и что, во-вторых, коммунисты будут пассивно ждать, когда же рухнет их собственное правление. Это принималось за аксиому теории сдерживания. Возможность, что коммунисты попытаются осуществить где-нибудь прорыв, избирая в качестве цели район максимальной степени политически или стратегически сложный для Соединенных Штатов, вообще не рассматривался. Теорию сдерживания удалось всучить настороженному Конгрессу благодаря Европе. Страх перед советским вторжением в Средиземноморье способствовал принятию программы помощи Греции и Турции, а опасность советского нападения на Западную Европу привела к организации Североатлантического пакта. Возможность советского прорыва в других местах воспринималась не более как побочная гипотеза, если вообще приходила в голову. И вот 25 июня 1950 года Америка внезапно оказалась перед лицом последствий двусмысленности самой сущности политики сдерживания, ибо столкнулась с агрессией со стороны коммунистического государства-суррогата против страны, по поводу которой Вашингтон заявил, что она находится за пределами оборонного периметра Соединенных Штатов. За год до этого, откуда были выведены американские войска. Агрессором явилась Северная Корея, а жертвой – Южная Корея. Причем оба эти государства находились максимально далеко от Европы, в средоточии американской стратегии. И все же буквально через несколько дней после северокорейского нападения Трумэн в спешке собирает экспедиционный корпус из числа плохо обученных оккупационных войск, находящихся в Японии, чтобы осуществить стратегию местной обороны, которая никогда не предусматривалась американской системой военного планирования и не представлялась Конгрессу в процессе слушаний. Американская послевоенная политическая и стратегическая доктрина просто проигнорировала возможность подобного рода агрессии. Американские лидеры определили лишь 2 вероятных случая возникновения войны. Неожиданное советское нападение на Соединенные Штаты или вторжение Красной Армии в Западную Европу. Кавычки. Планы обеспечения национальной безопасности свидетельствовал в 1948 году генерал Амар Брэдли, занимавший тогда должность начальника штаба сухопутных сил, должны рассматривать возможность превращения Соединенных Штатов в объект удара по воздуху и с воздуха в самом начале конфликта. Возможность и практическая осуществимость подобного нападения возрастает день ото дня. Мы поэтому вынуждены будем немедленно обезвредить базы, с которых враг в состоянии будет нас атаковать по воздуху. Затем нам надо будет предпринять немедленную контратаку, предпочтительнее по воздуху. Чтобы осуществить контрудар, нужны будут базы, которых у нас сейчас нет. Захват и удержание тех баз потребует участия подразделений сухопутных войск. Кавычки закрыты. Подкомитет Комитета по бюджетным ассигнованиям Палаты представителей США. слушание по вопросу «Военные функции. Законопроект об ассигнованиях на национальные военные нужды на 1949 год». Вашингтон, 1948 год, часть 3, страница 3. Брэдли не был в состоянии объяснить, каким образом и почему Советский Союз через три года после опустошительной войны может осуществить подобную стратегию при наличии у Соединенных Штатов атомной монополии и отсутствии, насколько известно, у Советского Союза возможности наносить дальние удары по воздуху. Страница 428. В поведении Америки не было ничего такого, что позволило бы лицам, принимающим решения в Москве и Пхеньяне, столице Северной Кореи, ожидать со стороны США, когда северокорейские войска перейдут 38-ю параллель, чего-то большего, чем дипломатический протест. Они, должно быть, оказались столь же удивлены, как и Саддам Хусейн, когда Америка от политики умиротворения 80-х перешла к политике активной вовлеченности в дела Персидского залива в 90-е. Коммунисты в Москве и Пхеньяне приняли за чистую монету заявление ведущих американских политических деятелей о вынесении Кореи за пределы периметра американской обороны. Они предполагали, что Америка не будет сопротивляться коммунистическому захвату половины Кореи после того, как она смирилась с победой коммунистов в Китае, который был гораздо более лакомым куском. Они явно не поняли, что многочисленные американские декларации, объявлявшие моральным долгом противостояние коммунистической агрессии, были для лидеров, принимающих в Америке политические решения, куда весомее, чем стратегический анализ. Таким образом, Корейская война явилась следствием двойного недоразумения. Коммунисты, проводя политический анализ с точки зрения американских интересов, не сочли вероятным, что Америка будет сопротивляться на оконечности полуострова, уже отдав большую часть азиатского материка коммунистам. А Америка, восприняв вызов с точки зрения принципа, меньше всего интересовалась геополитической важностью Кореи. Главным для американских руководителей оказалось пресечь коммунистическую агрессию. Смелое решение Трумана выступить в защиту Кореи было прямо противоположно тому, что американские руководители провозглашали еще год назад. В марте 1949 года генерал Дуглас МакАртур, командующий американскими войсками на Тихом океане, в ниже следующем газетном интервью четко поместил Корею за пределы оборонного периметра Америки. Кавычки. «Наша линия обороны идет по цепи островов, окаймляющих азиатское побережье. Она начинается на Филиппинах и продолжается через архипелаг Рюкю, включая в себя его главный бастион – Окинаву. Затем она изгибается и идет через Японию и цепь Алеутских островов Каляски». Кавычки закрыты. Интервью генерала МакАртура с Уордом Прайсом. The New York Times, 2 марта 1949 года, страница 22. В речи в Национальном пресс-клубе 12 января 1950 года государственный секретарь Дин Ачесон зашел еще дальше. Он не только подтвердил вывод Кореи за пределы американского оборонного периметра, но и конкретно отказался от каких бы то ни было намерений давать гарантии территориям, находящимся непосредственно на азиатском материке. Кавычки. Что же касается военной безопасности и прочих территорий в Тихоокеанском бассейне, то должно быть ясно, что ни одно лицо не может гарантировать этим территориям защиту от военного нападения. Но одновременно должно быть ясно, что такая гарантия вряд ли разумна и осмыслена в рамках практических взаимоотношений. Кавычки закрыты. Смотри замечание государственного секретаря Дина Ачесона на тему «Кризис в Азии. Обзор политики США», сделанный 12 января 1950 года в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне. Бюллетень Государственного департамента США, том 22, номер 551, 23 января 1950 года, страница 116. В 1949 году президент Трумэн, действуя по рекомендации Объединенного комитета начальников штабов, вывел все американские вооруженные силы из Кореи. Южнокорейская армия была обучена и вооружена в основном для выполнения обычных полицейских функций, поскольку Вашингтон опасался, что Южная Корея, если ей представится хоть малейшая возможность, может поддаться искушению объединить страну силой. Страница 429. В мемуарах Хрущева утверждается, будто бы вторжение в Корею явилось детищем северокорейского диктатора Ким Ир Сена. Сталин поначалу был настороже, но якобы согласился с этим планом, потому что позволил убедить себя в том, будто это предприятие легко осуществимо. Смотри Хрущев НС. Хрущев вспоминает. Недавно раскрытые советские материалы дают понять, что советская роль была гораздо более значительной. Как Москва, так и Пхеньян не поняли роли моральных ценностей в американском подходе к вопросам внешней политики. Когда МакАртур и Ачусон рассуждали об американской стратегии, они думали о войне всеобщего характера с Советским Союзом, единственной войне, постоянно занимавшей умы американских лидеров. В подобной войне Корея, конечно, находилась бы за пределами американского оборонного периметра, и решающие сражения разыгрались бы в других местах. Американские лидеры просто никогда не думали о том, как реагировать на агрессию, ограниченную Кореей или любым подобным районом. Но, столкнувшись с этой ситуацией лицом к лицу, вскоре после блокады Берлина, переворота в Чехословакии, коммунистической победы в Китае, они расценили случившееся как доказательство того, что коммунизм находится на марше и должен быть остановлен в большей степени из принципа, чем вследствие какой-либо военной стратегии. Решение Трумэна выступить в защиту Кореи имело под собой в качестве солидного основания также и традиционную концепцию национальных интересов. Встав на путь экспансии, коммунизм наращивал вызов с каждым послевоенным годом. Коммунизм чувствовал себя уверенно в Восточной Европе в 1945 году благодаря оккупационному присутствию Красной Армии. Он одержал победу в Чехословакии вследствие внутреннего заговора в 1948 году. Он распространился на Китай в 1949 году в результате гражданской войны. Стало ясно, если коммунистические армии теперь в состоянии будут переходить через международно признанные границы, то мир вернется к состоянию до военного времени. Поколение, бывшее свидетелем Мюнхена, не могло не отреагировать. Успех вторжения в Корею имел бы катастрофические последствия для Японии. Япония, отделенная от Кореи лишь узким Японским морем, всегда считала последнюю ключевой в стратегическом отношении территории Северо-Восточной Азии. Ничем не сдерживаемый коммунистический контроль вызвал бы к жизни призрак маячащего на горизонте общеазиатского монолитного коммунистического монстра и подорвал бы прозападную ориентацию Японии. Мало было столь трудных решений, как эта импровизированная военная акция, которая никогда не предусматривалась. И все же Трумэну эта задача оказалась по плечу. Уже 27 июня, через два дня после пересечения северокорейскими войсками 38-й параллели, он приказал американским военно-воздушным и военно-морским силам начать военные действия. А 30 июня он уже направил в бой сухопутные силы, до того несшие оккупационную службу в Японии. Советская неуступчивость помогла Трумэну вовлечь свою страну в войну. Советский посол в Организации Объединенных Наций в течение многих месяцев бойкотировал заседания Совета Безопасности и других органов ООН в знак протеста против отказа Всемирной Организации предоставить должные полномочия Пекину. Если бы советский посол меньше страшился Сталина или оказался в состоянии быстрее получить инструкции, он бы обязательно наложил вето на резолюцию Совета Безопасности, предложенную Соединенными Штатами и требующую от Северной Кореи прекратить боевые действия и отойти за 38-ю параллель. Страница 430. Ввиду отсутствия на заседании и, следовательно, неспособности наложить вето, советский посол дал возможность Трумэну организовать сопротивление как решение мирового сообщества и оправдать американскую роль в Корее посредством знакомой вильсонианской терминологии, где свобода противопоставлялась диктатуре, а добро – злу. Америка, заявлял Трумэн, идет на войну, чтобы выполнить распоряжение Совета Безопасности. Смотри заявление президента Трумэна, опубликованное 27 июня 1950 года. Трумэн Гарри. Годы попыток и надежд. 1946-1952 годы. Мемуары. Том 2. Нью-Йорк. 1956 год. Страница 338-339. Она таким образом вовсе не вмешивалась в отдаленный локальный конфликт, но выступала против нападения на свободный мир в целом. Кавычки. Нападение на Корею делает вне всякого сомнения ясным, что коммунизм уже миновал стадию подрывных действий для завоевания независимых наций и теперь перешел к вооруженному вторжению и войне. Он пренебрег решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, принятым в целях сохранения международного мира и обеспечения безопасности. Кавычки закрыты, смотри там же. Хотя у Трумэна были в наличии убедительные геополитические аргументы в пользу вмешательства в Корее, он обратился к американскому народу, апеллируя к его коренным ценностям и обрисовывал интервенцию как защиту универсальных принципов, а не американских национальных интересов. Кавычки. Возвращение господству силы в международных делах имело бы далеко идущие последствия. Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать господство права. Кавычки закрыты, смотри там же. Что Америка защищает принципы, а не интересы, право, а не силу, стало чуть ли не священным тезисом национального мышления при вовлечении своих вооруженных сил. Эту убежденность американцы пронесли через две мировые войны и через эскалацию войны во Вьетнаме в 1965 году, вплоть до боевых действий в Персидском заливе в 1991 году. Как только вопрос был поставлен, как выходящий за рамки силовой политики, стало исключительно трудно определять практические цели ведущейся кампании. В войне общего характера, которую и предусматривала американская стратегическая доктрина, речь шла о тотальной победе и безоговорочной капитуляции противника, как это было во Второй мировой войне. Но какова политическая цель ограниченной войны? Та, что соответствует букве резолюции Совета Безопасности. Вытеснить северокорейские войска на первоначальные позиции вдоль 38-й параллели? Но если не будет возмездия за агрессию, то как отбить охоту у будущих агрессоров? Если потенциальные агрессоры поймут, что им самое худшее угрожает лишь восстановление предвоенного статус-кво, политика сдерживания превратится в бесконечную последовательность ограниченных войн, ослабляющих силы Америки, как это и предсказывал Липман. С другой стороны, какого рода возмездие сопоставимо с ограниченным характером войны? Стратегия ограниченной войны, в которую прямо или косвенно вовлечены сверхдержавы, имеет своей неотъемлемой частью физическую возможность любой из них поднимать ставки. И именно это придает им статус сверхдержав. Следовательно, встает вопрос равновесия. И преимущество окажется на той стороне, которая сумеет убедить другую, что готова принять на себя больший риск. Страница 431. В Европе Сталин, вопреки любому рациональному анализу соотношения сил, сумел блефуя убедить демократии в том, что его готовность подойти к самому краю и переступить его превосходит их готовность. В Азии коммунистическая сторона получила подкрепление в виде нависшей угрозы со стороны Китая, который только что был захвачен коммунистами и мог потенциально поднять ставки в игре, даже не вовлекая напрямую Советский Союз. Демократические страны таким образом в большей степени, чем их оппоненты, опасались эскалации, или, по крайней мере, сами демократии верили в это. Еще один фактор, оказывавший сдерживающее влияние на американскую политику, был связан с приверженностью к многостороннему подходу посредством Организации Объединенных Наций. В начале Корейской войны Соединенные Штаты получили широчайшую поддержку со стороны стран НАТО, например, Великобритании и Турции, которые послали в Корею значительные войсковые контингенты. Хотя сама судьба Кореи была этим странам безразлична, они поддержали принцип коллективных действий, который позднее мог бы найти применение в их собственной обороне. Но, коль скоро цель была достигнута, большинство Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций не испытывало особого рвения брать на себя дополнительный риск, связанный с осуществлением возмездия. Таким образом, Америка оказалась вовлеченной в ограниченную войну, доктрина которой отсутствовала и обороняла отдаленную страну, не представлявшую для нее, согласно ее же заявлению, стратегического интереса. Попав в двусмысленное положение, Америка не преследовала каких-либо национальных стратегических интересов на Корейском полуострове. Принципиальной целью ее вмешательства было продемонстрировать, что существует возмездие за агрессию, чтобы заставить Северную Корею заплатить эту цену, не опасаясь развязывания более широкомасштабной войны, Америка должна была убедить страны, способные на эскалацию, особенно Советский Союз и Китай, что американские цели были на самом деле ограниченными. К сожалению, теория сдерживания, во имя которой Америка оказалась вовлечена в этот конфликт, вызвала к жизни искушения совершенно противоположного характера. Она побудила Трумэна и его коллег расширить политическое поле боя. Все без исключения ключевые фигуры Трумэновской администрации поверили в то, что имеет место осуществление коммунистического плана глобального характера, и сочли агрессию в Корее первым шагом согласованной китайско-советской стратегии, которая вполне мог быть прелюдией к всеобщему натиску. В Корее американские войска стали искать способ воплотить в жизнь решимость Америки противостоять коммунистической агрессии во всем бассейне Тихого океана. Одновременно с объявлением об отправке войск в Корею 7-му флоту был отдан приказ защищать Тайвань от коммунистического Китая, кавычки. Оккупация Формозы коммунистическими силами означала бы прямую угрозу безопасности Тихоокеанского региона и силам Соединенных Штатов, выполняющим в этом регионе законную и необходимую функцию. Кавычки закрыты. Смотри там же, страница 339. Более того, Трумэн увеличил военную помощь французским вооруженным силам, противостоящим возглавляемому коммунистами движению за независимость Вьетнама. Правительственные решения зачастую мотивируются более чем одним доводом. С точки зрения Трумэна, эти действия имели то дополнительное преимущество, что привлекали на его сторону так называемое «китайское лобби» в Сенате Соединенных Штатов, который в высшей степени критически отнесся к оставлению на произвол судьбы американской администрации континентального Китая. Страница 432. Для Мао Цзэдуна, только что восторжествовавшего в китайской гражданской войне, заявления Трумэна выглядели как зеркальное отражение страха Америки перед коммунистическим заговором. Он воспринял их как дебютный ход в американской попытке переиграть закончившуюся победой коммунистов китайскую гражданскую войну. Защищая Тайвань, Трумэн поддерживал его руководство, которое Америка в то время признавала как законное китайское правительство. Расширенная программа помощи Вьетнаму воспринималась Пекином как капиталистическое окружение. Все это вместе взятое давало Пекину стимул совершать противоположное тому, что Америка сочла бы желательным. Мао имел все основания сделать вывод, что если он не остановит Америку в Корее, то, возможно, вынужден будет сражаться с Америкой на китайской территории. Как минимум, он не имел оснований думать иначе. Кавычки. «Американские империалисты лелеют надежду», – писала Жень Минджибао, – «что их вооруженная агрессия против Тайваня не позволит нам его освободить. В частности, их планы создания блокады вокруг Китая напоминают растянувшегося змея. Начиная от Южной Кореи, он тянет свое тело через Японию, острова Рюкю, Тайвань, а также Филиппины, а потом забрасывает себя во Вьетнам». Кавычки закрыты. Приводится в «Гастингс Макс. Корейская война. Нью-Йорк, 1987 год. Страница 133». Так американская военная стратегия столкнулась с сложной интерпретацией Китаем намерений Америки. Как уже отмечалось ранее, американские руководители традиционно рассматривали дипломатию и стратегию как два разных вида деятельности. Согласно общепринятым среди американских военным взглядам, они вначале добиваются завершения войны, а потом дело берут в свои руки дипломаты. Никто из них не говорит другому, как добиваться своих целей. А в ограниченной войне, где с самого начала не синхронизированы военные и политические цели, всегда присутствует опасность сделать слишком много или слишком мало. Если делается слишком много и военный элемент становится преобладающим, стирается грань, отделяющая ограниченную войну от всеобщей, и это побуждает противника повышать ставки. Если делается слишком мало и господствовать предоставляется дипломатической стороне, то появляется риск утопить цели войны в переговорной тактике и искушение произвести урегулирование в форме ПАТа. В Корее Америка угодила в обе эти ловушки. На ранних этапах войны американские экспедиционные силы сосредоточились по периметру вокруг портового города Пусана на самой южной оконечности полуострова. Главной задачей было выстоять, а взаимоотношения между войной и дипломатией были чужды мышлению американских лидеров. Командующим являлся Дуглас МакАртур, самый талантливый американский генерал нынешнего столетия. В отличие от большинства своих коллег, МакАртур вовсе не был сторонником широко распространенной американской стратегии войны на измор. Во время Второй мировой войны, несмотря на приоритет, отдаваемый Европейскому театру военных действий, МакАртур разработал стратегию так называемых «островных прыжков», благодаря которой обходились японские укрепленные точки и концентрировались усилия на взятии слабо защищенных островов, что позволило за два года американским силам продвинуться от Австралии до Филиппин. Страница 433. МакАртур теперь применил ту же самую стратегию в Корее. Вопреки совету более ортодоксально мыслящих начальников в Вашингтоне, он высадил американские войска в Инчоне, порте Сеула, в тылу противника на расстоянии 200 миль от передовой, перерезав линии снабжения северокорейцев из Пхеньяна. Северокорейская армия развалилась, и дорога на север оказалась открыта. И эта победа повлекла за собой самое роковое решение за всю Корейскую войну. Если бы Америка собиралась соотнести военные цели с политическими задачами, настало самое время для этого. У Трумэна были три варианта выбора. Он мог отдать приказ остановиться на 38-й параллели и восстановить довоенный статус-кво. Он мог разрешить продвижение далее на север, чтобы осуществить возмездие за агрессию. Он мог дать указание МакАртуру объединить Корею вплоть до китайской границы, иными словами, позволить подчинить исход войны сугубо военным соображениям. Наилучшим решением было бы продвинуться до самой узкой части Корейского полуострова, то есть остановиться в 100 милях от китайской границы. Этот рубеж стал бы оборонительной линией, за которой находилось бы 90% населения полуострова, включая столицу Северной Кореи – Пхеньян, и был бы достигнут гигантский политический результат без опасения бросить вызов Китаю. Хотя МакАртур был блестящим стратегом, он был менее проницателен в вопросах политического анализа. Забыв о наличии у Китая исторической памяти по поводу японской агрессии в Маньчжурии, шедшей тем же путем через Корею, МакАртур распорядился продвигаться до самой китайской границы по реке Ялу. Ослепленный неожиданным успехом командующего под Инчоном, Трумэн с этим смирился. Не выбрав среднего решения между восстановлением довоенного статус-кво и тотальной победой, Трумэн пренебрег географической и демографической выгодой рубежа по самой узкой части Корейского полуострова. Он отказался от 100-мильной оборонительной линии на значительном расстоянии от китайской границы ради необходимости защищать 400-мильный фронт в непосредственной близости от мест основного сосредоточения китайских коммунистических сил. Для Китая, по-видимому, было нелегким решением бросить вызов крупнейшей военной державе мира после страданий, опустошений и людских потерь, порожденных японским вторжением и ожесточенной гражданской войной. Пока не будут открыты китайские архивы, не станет ясно, вмешался бы Мао Цзэдун, если бы американские силы просто перешли 38-ю параллель, независимо от того, насколько незначительно они бы продвинулись на север и насколько далеко туда он бы позволил им пройти. Но искусство политики заключается в том, что надо уметь рассчитывать риски и выгоды, которые бы опрокидывали расчеты противника. Одним из способов повлиять на китайское решение о вмешательстве было бы остановиться в самом узком месте Корейского полуострова и предложить демилитаризировать остальную часть страны под каким-либо международным контролем.